Глава 23. Поднявшееся высоко яркое солнце нещадно слепило глаза. Даже учитывая, что местность была не пустынной, бьющий со всех сторон ветер словно поднимался из адской печи, где черти жарили грешников. Если я, хоть и с больной ногой, но сидящая на руках у идущего оборотника, чувствовала себя приотвратно, что уж говорить о моих спутниках. Они шагали уже полдня без передышки, сначала по лесу, где деревья служили тенью и не давали жарким лучам касаться нашей кожи, а затем, когда он закончился, вышли на горную местность, где преобладали короткие кусты и растения. Учитывая, что ночь в пещере кобальтов мы провели без сна, разрабатывая план подготовки к революции, то можно себе представить всеобщее состояние. Начать мы решили с поиска скрывавшихся от Гамара оборотников. Их армии, как рассказывали варлоки со Скаем, во времена Столетней войны громили врага направо и налево, а потому оказали бы нам сейчас неоценимую помощь. Принц Трор с подданными на прощание снабдил нас котомками, пусть и со скудной, но провизией, а также передал Скаю грамоту с собственной печатью, наказав, чтобы как только мы соберемся встать под стенами столицы, послали к нему гонца с этой грамотой и ожидали подкрепления. Затем он проводил нас к одному из выходов наружу, где поблизости паслось меньше всего солдат Черного Короля, и на прощание помахал сероватым платком, которым до этого вытирал слезы с глаз. Понимая, что, возможно, больше не встречу этого, как оказалось, доброго кобальда, я сама пару раз всхлипнула, но заметил это только сидевший в моей сумке и недовольно хрюкавший Пинвард. Лошадей с поклажей мы потеряли безвозвратно и в путь отправились пешком, а я, как самая везучая, уже через полчаса нашей прогулки провалилась одной ногой в кротовую нору. Резкая боль отдалась в каждой клеточке моего тела, которое тут же бросило в пот. Закружилась голова, и я чуть язык себе не откусила, пытаясь не заорать во все горло, как мне того хотелось. В любую секунду на нас могли напасть шарящие неподалеку темные эльфы, и подставить свою команду я не могла. Приходилось терпеть. Благо Скай хоть и не видел моих злоключений, но будто почувствовав их, вернулся в хвост, где плелись мы с Миланой, взял меня на руки и, не говоря ни слова, потащил вперед, ни разу не сбив дыхание. Хорошо хоть свинину с собой взяла, вечером зажарим, а то от кобальдовских корешков у меня скоро изжога начнется. Заговорил Скай, бросив взгляд на сумку с Пинвартом, которую я прижимала к груди. У поросенка глазки превратились в круглые шарики, а пятачок возмущенно задвигался. «Передай этому зверюге, что я буду сопротивляться до последнего, а если съест, в самых страшных кошмарах к нему приду. У, морда Кхарова, чего удумал?» Тут же завизжал Пинвард своим баритоном, который понимала только я. «Скай, он не еда, а домашнее животное!» Узнав, какого высокого чина был оборотник, я начала чувствовать непонятное смущение в его обществе и никак не могла от этого избавиться. Когда я считала его обычным заключенным, припираться с ним было намного легче, а сейчас понятия не имела, как себя вести. Да и Милана тут не помощница, так как сама предпочитала держаться от Скай подальше, проводя больше времени с демоном. От мысли меня отвлек чуть слышный смешок. «Ты сейчас не шутишь?» Кажется, мое заявление изрядно его повеселило. Надобности скрывать разговорчивую сущность свиненка я уже не видела, а потому призналась как на духу. «Пинвард? Рохки!» Скай перевел удивленный взгляд на животинку, которая тут же спряталась в сумку, не желая своими сочными розовыми боками и щечками провоцировать голодного зверя. «Я думал, это сказки. Он что, действительно с тобой говорит?» «Ага», — кивнула я. «Правда, большей частью просто жалуется на жизнь, Она у поросят, как оказалось, нелегкая. Пинвард хрюкнул, подтверждая мои слова, а Скай расхохотался. Шагавшие неподалеку четверо спутников тут же удивленно уставились в нашу сторону. От смущения я уткнулась в грудь несущего меня мужчины и, укачанная его мерным шагом, уже через несколько минут начала клевать носом. «Я же вижу, что ты еле плетешься. Прекрати сопротивляться, детка!» В очередной раз обратился уже порядком злой демон к идущей позади Милане. Она еле переставляла ноги, то и дело спотыкаясь о сучки на земле, но упорно отказывалась от его помощи, гордо поворачивая свой курносый носик. «А ты прекрати меня так называть! Никакая я тебе не детка! Меня Милана зовут, и на руках меня нести не нужно. В отличие от Снежи, я ног не ломала». Девушка не просто так разозлилась на Рогатого. Правда, он об этом пока еще не знал. Скилла в разговоре с ведьмой обмолвилась о своей короткой интрижке с Варлоки, и хотя Милана считала, что волновать ее это не должно, в груди разрастались непонятные злость и обида. Она понимала, что это глупо и несерьезно, но разве чувством прикажешь? Даже ведьмы на это не способны. «Рыжая, это же обычное ласковое прозвище!» Нагло усмехнулся поравнявшийся с ней тип. «Ничего ласкового я в нем не вижу. А обращаются так с женщинами только те балдуи, кто их имен запоминать не в состоянии». «Ну чего ты сегодня злая такая? Кто тебя укусил?» Подхватив Милану на руки, Варлоки приподнял ее в воздух, но девушка замолотила кулачками по его широким плечам. «Отпусти меня сейчас же, а то я тебя сама укушу!» — высказала ведьма одну из самых страшных своих угроз. «Хм, а кто сказал, что я против?» — прошептал демон ей на ушко, прижав к себе еще сильнее. «Хэловы рога, да я обеими руками за! Только давай сделаем это вдали от свидетелей, а то боюсь не выдержать и...» «Никаких «и»!» Милана испуганно заозиралась по сторонам, словно боясь, как бы Локи не реализовал свою угрозу, хотя внутри все трепетало от его близости и грубых намеков. «Смотрите!» — раздался крик идущего впереди Кареля. Вся группа собралась вокруг него и уставилась вперед, где вдали среди густых деревьев блестело голубое озеро. Размеров оно было небольших, но в такую жару один его вид открыл у путников второе дыхание, заставив, несмотря на усталость, широким шагом устремиться вперед. Достигнув возвышенности, Скай осторожно усадил снежину на землю, прислонив ее спиной к дереву, что скрывало от солнца, а сам стащил через голову куртку с рубашкой и в одних штанах, чтобы не смущать девушек, бросился в воду. Варлоки, Скилла и Карель незамедлительно последовали за ним, а ведьма, бросая в их сторону завистливые взгляды, села рядом с подругой. «Ты чего купаться не идешь?» — спросила Снежа у Миланы, наблюдая за плывущим все дальше и дальше от берега оборотником. «У меня смены одежды нет, а ходить как Скилла в мокром и липнущем к телу платье я не хочу», — буркнула ведьма, усиленно делая вид, что не пялится на Локи, которого из-за веток было практически не видно. «Как думаешь, я ему нравлюсь?» Ее последний вопрос застал Снежу врасплох. «Ты про Варлоки?» Красная, словно помидор Милана, не поднимая глаз, кивнула. «Если честно, я не очень в этом разбираюсь. В моем мире я не встречалась с парнями. У меня было много других дел». «Я тоже», — вымученно улыбнулась ей девушка. «Старая Мари говорила, что я еще успею встретить свою судьбу, а без обучения ремеслу мне стыдно называться ведьмой. Просто, когда он стоял рядом, у меня будто бабочки в животе летают, а сердце готово выскочить из груди». Ведьма подняла на Снежу удивленные глаза и медленно кивнула. «Похоже, это заразно!» Не сдержавшись, обе весело рассмеялись, и не услышали раздавшихся позади шагов. «Смотри, Флин, какой улов нам Рвена подарила!»